Глава 14. Весь день мы с Маритой осваивали азы намотки. Я рассказывала ей о толщине пряжи, о том, что если ее перетянуть, изделие будет кривым, показывала, сколько слоев ниток нужно, чтобы плед был теплым, но легким. Марита впитывала информацию как губка. Если все пойдет хорошо, эта девчонка может быть не просто помощницей, а заинтересованной в благополучии всего дела компаньонкой. В эту ночь я не отпустила ее ночевать в кухню. На полу все же было прохладно. Когда она заснула рядом со мной, мысли вернулись к матери. Этот груз не давал думать о деле. До беседы с ней я надеялась, что смогу поговорить с ней, доказать свою правоту, но теперь было понятно — результат будет нулевой. Рано утром, еще до того, как проснулась Клара и мать, я вышла на улицу и пешком отправилась к центральной площади. Именно там, по логике, должны были находиться все конторы. Меня интересовало, есть ли здесь что-то похожее на патентное бюро. На площади начинал собираться рынок. Телеги проезжали к местам торговли, выгружались, выезжали обратно за территорию площади. За этим следили городовые. Именно так назывались люди, которых ранее я обозвала полицейскими. Площадь окружали трех- и четырехэтажные здания. Пересечь ее полностью оказалось делом непростым. Меня несколько раз чуть не сбили с ног. «Мисс, не мешайтесь под ногами, иначе вас затопчут!» — окликнул меня городовой, и я даже обрадовалась, что столкнулась с ним. «Простите, мне нужно патентное бюро. Оно есть здесь?» Догнала я человека в мундире и пошагала за ним. «Не слышал о таком, хоть и служу в городе больше 5 лет», — отозвался он наконец и повернулся ко мне. «Ну, это место, где можно все свои изобретения записать». «Какие-то у тебя изобретения?» Он заинтересованно скосил на меня глаза и, самое главное, остановился. «Да мелочи всякие, одеяло новое». «Ну, одеяло — это не изобретение», — хмыкнул он и готов был уже засмеяться. «Таких еще не делали. Я просто хочу, чтобы мою идею не воровали, понимаете?» «А, это вам, мисс, надо в контору записи по правам, но она откроется только через час». «О, отлично! А где она?» Я осмотрелась и еще раз отметила, что вывесок здесь нет вовсе. «Вот этот дом. Пойдете и подниметесь по лестнице на 2-й этаж. Там и спросите секретаря», — указал он на 3-этажное здание, которое тесно прилегало к остальным, образуя почти идеальную окружность, обрамляющую площадь. С дальней стороны с площади можно было выйти через арку, и я решила прогуляться. Лучше познакомиться с городом. Улица за аркой была похожа на те, по которым я шла от дома. Город просыпался, но народ, что обгонял меня, толкая в плечо или встречался мне, был скромно и дешево одет. Скорее всего, это слуги, что торопились на рынок или по делам хозяев. Днем, когда все эти люди будут заняты работой, лорды и леди будут гулять по чистым и пустым дорожкам, иногда уступая дорогу экипажам. И вернувшись к нужному мне зданию, я обнаружила дверь открытой, вошла внутрь и обратилась к человеку, что сидел прямо у входа. «Мне нужна контора, где записывают права на новые вещи», — путанно объяснила я. «Это по лестнице вверх, а там найдите мистера Литтерса», — лениво, но с яркой жестикуляцией ответил мне вахтер. Именно его он напоминал. Поблагодарив, быстро поднялась по лестнице и вышла к площадке, которая становилась длиннющим коридором влево и вправо. Повертев головой, я решила идти направо, и, на мое счастье, из ближайшего кабинета вышел мужчина с зализанными по черепу волосами тонкими усиками. На нем был такой тугой сюртук, что первой мыслью было: он в нем точно не сможет сесть. И, выслушав меня, он проводил до нужной двери, куда я вошла, набравшись смелости и воздуха в легкие. «Мистер Литтерс?» — обратилась я к мужчине, сидящему в кресле перед добротным и очень красивым деревянным столом. На вид ему было лет 50, Бакенбарды и усы делали его похожим на знакомых нам по фильмам генералов. Он был седым, но глаза казались молодыми и веселыми. «Да, это я, мисс. Какой у вас вопрос?» Он отпил из чашки горячий чай и внимательно уставился на меня. Потом вспомнил о том, что человека можно пригласить присесть, крякнул, откашливаясь, и указал на стул с мягкой спинкой. «Я мисс Элистер, и хочу заявить свое право на одно мое изобретение», — начала я, внимательно присматриваясь к его лицу. «Мисс, неужто ваш отец или жених согласны на то, чтобы вы что-то изобретали?» Он расслабился, понимая, что видит перед собой простушку, решившую поддержать начавшуюся совсем недавно моду на женский труд. Да, мы здесь не знали еще ничего о суфражистках, но тенденция была. Хоть это пока выглядело смешно, и мужчины умилялись потугам своих жен и дочерей начать бизнес, чаще всего легкий и красивый, я уже видела развитие феминизма и прогнозировала начало эмансипации лет через 10. «Я хочу сама заниматься делами. Мой отец умер, мать сейчас, как и я, под опекой доктора. Я считаю, что раз у меня есть документы, и меня вполне уже можно выдать замуж, то и получить патент на изобретение я тоже могу», — твердо заявила я, не отрывая глаз от переносицы мистера Литтерса. «Дитя мое, вы знаете, что ваш опекун может быть против?» «Я знаю, что он поддерживает меня, но если он нужен здесь, я попрошу его подъехать», — быстро ответила я, понимая, что если бы это было невозможно, меня отправили бы из кабинета мигом. «Мы можем сами подать заявку на его решение, а пока прошу заполнить форму и описание вашего изобретения. После того, как ваш опекун поставит подпись под ним, вы должны будете принести образец». Он совершенно безэмоционально подал мне лист и пример для заполнения заявления. Я пыталась скрыть свою радость, но руки все равно заметно дрожали. Через 20 минут, когда я поставила подписи во всех нужных журналах, очень детально описала свое изобретение и оставила адреса свой и мистера Барта, мистер Литтерс сообщил, что мне принесут извещение, когда все будет готово. Вылетела из здания я не просто пулей, а счастливой пулей. Люди вокруг, этот гам и эти снующие под ногами мальчишки, все мне казалось прекрасным сегодня. Я шла, с трудом сдерживая себя, чтобы не подпрыгивать, как девчонка. По пути чуть не купила продукты, благо вспомнила, что Марита сообщила о приезде отца с матрасом и продуктами. А поскольку холодильников в этом месте еще не придумали, затариваться особо нельзя. До дома я шла, обдумывая образцы. Думала о том, что можно сделать их в виде небольших салфеток, а в патенте детально прописать, что любой размер этого изделия возможен только в моем исполнении. Я думала и о Марите. Страшно было довериться ей полностью, но я уже впустила ее в свой дом, уже поведала о планах, о своей матери, так что теперь знать, что будет дальше, мог только Бог. «Мисс Рузи, неожиданно!» — встретила меня на пороге Клара. Я услышала, как снаружи вставили ключ, и хотела уже бежать за Дирком. Успокоившись, поделилась она со мной своими страхами. «Где же вы были в такую рань?» «Я сделала кое-что очень важное, но об этом потом. Сейчас мне нужен Дирк, и пока ты готовишь завтрак, я приглашу его к нам». Я поставила сумку в прихожей, закрыла входную дверь и направилась к задней двери. Дирк раскладывал по мешкам уголь, что лежал сейчас возле стены его избушки большой кучей. Видимо, квартиры отапливаются не только дровами. «О, мисс, и чего это вы так рано?» — крикнул он, махнув мне рукой, но, увидев, что я сама иду к нему, воткнул лопату в кучу и, достав из кармана платок, стал вытирать лоб и шею. «Да, я хочу попросить еще одну небольшую рамку, примерно вот такую», — показал руками, и он подставил свою руку, чтобы я точнее дала ему понять, какая это длина. От кончиков его пальцев до середины плеча чуть расширила я свои хотелки, потому что эту рамку можно будет использовать для детских одеял или для того, чтобы застелить кроватку младенца. «Как пообедаю, примусь за дело, мисс. — ответил он и хотел было взяться за лопату снова, но я настояла, чтобы он пошел со мной завтракать. Только обещание, что я обижусь в случае отказа, помогло затащить его в дом. Мы познакомили его с Маритой, шутили про дворик, где скоро, видимо, поставим свои рамки, потому что места в доме становится все меньше. А то и домик еще один на задворках придется построить, Дирк, но мы не переживаем, потому что ты умеешь все. Я искренне верила, что этот добрый человек может все. А чего вам строить? Откройте гостиную, да и все. Такая комната стоит неиспользованная. Вы с миссис Лаурой ее закрыли, чтобы не топить по весне. А сейчас лето, да и двери там хорошие, так что можно не топить, просто закрывать плотно. Гостиную? Я чуть не выплюнула чай обратно в чашку, чтобы не захлебнуться. Да, конечно, прямо напротив кухни есть двери с прихожей. В каждой квартире так. Куда ж без гостиной? Лорды и леди гостей в кухне, что ли, принимают, по-вашему? Я кинулась в прихожую, но расстроилась, что наш Дирк, похоже, тоже не очень крепок головой. Никакой двери там не было. Но следом за мной вышел Дирк и показал мне на противоположную стену. На ней были совсем другие обои, нежели во всей квартире. «Постучите тут и тут», — указал он на стену. Я постучала. Одна часть отзывалась глухо, стены были из кирпича, обитого деревом, а поверх были наклеены обои с мелкими цветочками. В другом месте звук был таким, словно стучу по ящику. За стеной явно было эхо. Дирк принес с кухни нож и очень аккуратно, стараясь прощупать только ему известные точки, вырезал толстый слой бумаги вокруг широченного дверного проема, за которым скрывались двери. Ручки были сняты. «Мать моя, да у нас же здесь и цех, и склад!» — охнула я, когда Дирк, сходив за выдергой, вытащил пару гвоздей из порога и, поднажав, открыл дверь в огромный зал. У меня несколько минут вообще не было слов. Потом я как можно тише, буквально себе под нос прошептала: «Гуляй, рванина, за все уплочено!» Здесь, если плотнее составить мебель, что состояла из двух роскошных диванов, пары кресел, достойного стола и какого-то шкафа, что напоминал деревянную массивную горку из наших махровых 90-х, легко можно хранить больше 500 кило шерсти, да еще и поставить три больших рамки и не забивать ими свою спальню. «Марита, чулан отменяется!» «Ты можешь спать здесь только при условии, что комнату будешь запирать изнутри. Теперь здесь и склад, и цех», — выдохнула я, и девушка улыбнулась в ответ. «Я за. На таком диване по мне и сны снятся особенные». Девушка прошла вперед, касаясь ладонями красивых изгибов диванов, подошла к окну. «Оттого ты и не знала о комнате, Рузи. Здесь окно во двор». Хозяин сначала просто шторами завешивал, коли гости, а потом и вовсе перестал дома кухарку держать. Миссис Эллистер сказала, что негоже так расточительствовать по питанию, можно и скромнее жить. А ваш отец не хотел, он старался, чтобы в этом доме никто его не считал чужим. Тихо и с какой-то скорбью прошептал Дирк. «Пока у нас нет денег на цех, это будет цех, а потом, даст бог, мы все вернем обратно, Дирк. Будет здесь столовая настоящая, как он мечтал», — уверенно заявила я. «Ну все, я пойду, а после обеда и рамку вам новую принесу», — уходя, ответил Дирк и вышел, хлопнув дверью. Я прислушалась и успокоилась после того, как он повернул ключ в замочной скважине. Мы долго сдвигали мебель, решив, что ее нужно накрыть, так как от шерсти много волокон и пыли, тем более, если вязать, мы станем здесь. Я не переставала радоваться, что моя комната останется только моей. После обеда мы перенесли рамки, клубки с белой шерстью, Клара нашла для Мариты постельное белье, и мы застелили один из диванов возле стены. Решили, что на день Марита будет просто накрывать его большим отрезом ткани, чтобы постель не пылилась. Мебель в доме мне очень нравилась, и я очень надеялась на то, что когда-нибудь и правда смогу жить среди всей этой красоты. Но сейчас нам нужно было как можно больше места. На следующий день мы с Маритой отправились в один из самых дорогих магазинов Лифата. Мы прошли пешком не меньше пары километров и попали на улицу, где, в отличие от той, что рядом с моей, где в витринах соседствовали хлеб и посуда, была выставлена роскошная одежда. Это был местный модный проспект. В отличие от знакомых мне уже бутиков, где на вторых и третьих этажах располагались квартиры, здесь были двухэтажные дома, где оба этажа занимали лавки и мастерские, в которых одежду подгоняли по размеру, шили и чинили обувь, украшали вышивкой новые и уже ношенные платья и шали. Я смотрела по сторонам и не могла наглядеться на эту красоту. Шерстяные пальто с воротниками и без, шляпы и шляпки, платки и куртки — все это ждало начала сезона. Марита уверенно шла дальше, болтая на ходу о фабриканте, что большинство своего товара отправляет в другие страны и имеет немалые деньги. «Марита, я вот думаю, что ты ответишь, когда твоя подруга поинтересуется, зачем тебе нужны эти адреса?» — аккуратно спросила я, чтобы сразу скорректировать этот разговор, иначе кто знает, наговорит лишнего. «Она и не спросит Рузи, потому что я ей заплачу», — хмыкнула девушка. «Так делают все?» «Нет, девушки никогда не отдадут этот список незнакомым, на них могут донести, а вот своим — да». «Значит, здесь это практикуется? Любой может найти подход к продавцу, что отправляет товар покупателю, чтобы купить базу?» «Базу?» — переспросила Марита удивленно. «Ну, тот самый список людей». «Не каждый, но девушки не против заработать, Рузи. Все магазины это делают?» «Думаю, да», — засмеялась Марита, и мне, с одной стороны, стало грустно, как производителю, что нарабатывает свою клиентуру, а с другой стороны, это подхлёстывает производителя, заставляет делать лучше, качественнее, быстрее и больше. Это здоровая конкуренция. Еще бы понять их ценовую политику и есть ли демпингующие элементы. Вот, допустим, по шерсти есть, но те, кто допустил на производство плохой материал, скоро огребут, а фабрики потерпят убытки из-за снижения качества. Это было настолько примитивно и просто для меня, что казалось смешным. Все эти ходы в нашем мире давно исследованы и выведены формулы идеальных продаж. Мне не придется придумывать велосипед, чтобы хорошо войти на рынок. Теперь дело лишь за доктором, который должен был лишь подписать свое согласие на то, что его протеже будет что-то изобретать. Большая полукруглая витрина вмещала в себя 4 женских и 1 мужской манекен. В ногах у них на коробочках, застеленных парчой, стояла обувь. А эти 5 оказались достаточно интересными для моего глаза. Они были деревянными, но красиво выточенные лица привлекали больше внимания, нежели одежда. Хотелось купить не женское пальто с шикарным лисьим воротником, что спускался аж до талии, а это идеально выточенное женское лицо. Мы с Маритой решили, что я буду играть леди, разглядывающей новинки, а она — мою служанку. Внутри было не хуже, чем в витрине. Дороговизна и шик бросались в глаза. Приятный запах сухоцветов легким флером окутывал торговый зал. Поздоровавшись с девушками-продавцами, я направилась к стене, где были развешаны пальто и куртки. Марита осторожно двигалась за одной из девушек, что присматривали за еще парой дам, рассматривавших чулки. В магазине можно было одеться полностью, хоть фабрикант не занимался обувью. Он правильно сделал ставку на то, что покупатель пальто захочет сразу прикупить и обувь. Достаточно большой зал позволял в магазине именно гулять, а не толкаться между рядами с вешалками. Все для того, чтобы деньги комфортно двигались в этом месте, так бы сказала моя подруга Маринка, что осталась там, далеко. Я вдруг подумала, что Марита не случайно может оказаться моей хорошей подругой, даже имя похожее. Я рассматривала одежду, качество швов, цветовую гамму, но краем глаза следила за тем, как девушки шепчутся, для вида рассматривая одну из мужских курток. После этого магазина я настояла, чтобы мы вошли в другой, тот, где продавали одеяло, подушки, какие-то коврики, вышитые гобелены. Здесь же можно было купить постельное белье, полотенце, разнообразные дамские вещички для сна, от обычных сорочек до вышитых тончайшими нитями по всей длине. Цены я пока даже не выясняла. Судя по тому, какую сумму озвучивала за вышивку Молли, здесь их можно было умножить на 10. Дамы с интересом разглядывали эти красивые детали, шептались между собой, указывали на особенно изящные вещицы. Я следила за тем, как они делают выбор, что им особенно нравится, а к чему и вовсе не подходит. Если бы не любопытство, которое разыгралось, когда девушка в магазине незаметно для остальных сунула в руку Мариты бумажку, я, наверное, еще не меньше часа проторчала бы в этом мире текстиля и красоты. Мы вышли, сделали несколько шагов от двери, и я схватила Мариту за руку. «Ну, рассказывай, что она дала?» «У нас есть 20 самых лучших покупателей Рузи. Это люди, которые любят, чтобы у них все было в единственном числе», — подняв бумажку над головой, смеясь, шептала Марита. «Это очень хорошо, Марита, очень!» Стараясь не закричать, радостно отвечала я. «Это не все, Рузи», — шепнула мне прямо в ухо Марита. «Что еще?» Я остановилась и посмотрела на нее. «Это еще 20 человек, но они менее притязательны». Марита вынула из складок пояса еще одну записку.